Я в растерянности осталась в коридоре. Из Кирюшкиной детской раздавался радостный хохот близняшек. Девчонки наслаждались телевизионной программой. Постояв немного, я решила пойти на кухню, и тут до слуха донеслись глухие, равномерные удары. Они неслись из помещения, куда разъяренный муж уволок супругу. Пару секунд я колебалась, но потом стук усилился и послышался слабый стон. Господи, Иван забьет Люсю до смерти в нашей квартире. Приедет милиция, заберет убийцу и посадит в бутырку, а мне придется таскать туда передачи и жить с гадкими девчонками. Не знаю, какая перспектива испугала меня сильней — оказаться с мешочком сигарет на Новослободской или воспитывать двойняшек, но обдумывать эту тему было не досуг. Ноги сами собой понесли меня в комнату гостей. Я уже открыла рот, чтобы заорать: «Прекрати, Иван, немедленно!» Но увиденная картина потрясла меня до глубины души. Муж с женой лежали на диване, спинка которого била со стену, издавая устрашающие звуки, а стоны вылетали из Люсиного рта. Она была совершенно довольна сложившейся ситуацией. Обретя способность двигаться, я отползла в коридор. Ничего не понимаю в этой жизни. В ту же секунду из детской высунулась Танина голова. «Да вы не волнуйтесь», — пояснила девочка. «Они всегда так. Сначала поругаются, а потом в койку. У Папахина по-другому не получается. Только после драки. Мамахин даже к врачу бегала, 300 рублей отдала, а тот посоветовал. Угадайте, что?» «Что?» — машинально повторила я, чувствуя, как мелко-мелко начинает дергаться глаз. «Злите мужа почаще», — хихикнула Таня и повторила. 300 рублей отдала. Лучше мне кофточку стричь купила. «Тань, глянь, прикольно!» — раздался из детской голос Ани. Татьянина голова исчезла. Я вновь осталась в коридоре, одна. На этот раз в состоянии полного остолбенения. Вдруг около вешалки послышалась возня. Это Муму. Меланхолично растопырив лапки, прудила огромную лужу возле безукоризненно вычищенных Сережкиных сапог. «Не стесняйся, милая!» — ободрила я собачку. «Если дальше так пойдет, скоро сама начну писаться». Муму вздохнула и поковыляла в комнату. Я быстро написала записку: «Люся, приготовь обед». И выскочила из дома. Просто не знаю, как смотреть гостям в глаза после этого происшествия. На улице бушевал буран. Снег летел тучами в лицо, кололся, проваливался за воротник, под ногами чавкала каша из смеси соли, песка и грязи. Кое-кто из прохожих раскрыл зонтик. Я постояла секунду, потом поежилась и опрометью кинулась в метро. Москвичи совершенно несправедливо недовольны столичным метрополитеном. Стоит только купить газетку, как, пожалуйста, со страниц несутся читательские вопли. Очень много народу в часы пик, не хватает станций в новых районах, часть эскалаторов из-за изношенности нельзя включать. Повсюду идет торговля. И вообще, прекратите продавать еду, потому что люди друг друга кетчупом мажут. Я же принадлежу к той редкой категории населения, которая просто в восторге от московской подземки. В час пик я не езжу, а от конечных станций в спальные районы ходят милые автобусики «Автолайн». Торговлю я только приветствую. Купила детективчик и наслаждаюсь, пока поезд летит по тоннелям. Что касается булочек, блинчиков и кофе, то возможность испортить одежду подстерегает нас повсюду. Зато у метро есть одно огромное преимущество. Я могу там спокойно думать. Некоторые привыкли осуществлять данный процесс дома, за письменным столом или в кресле под торшером. Может, где и можно расслабиться, но только не у нас. Вот вчера, к примеру, только-только я легла на диван и сосредоточилась. Как сначала влез Кирюшка с требованием пришить пуговицу. Спустя 15 минут влетел Сережка и заорал: «Лампец, молодец, погладь рубашку, на завтра нужна белая». Не успела я выключить утюг, как собаки запросились на улицу. Только приволокла стаю домой, подала голос Юлечка: «Лампушечка, помоги помыться, одной с загипсованной ногой никак». «А попроси муженька», — попыталась я отвертеться, — «а он заснул». Пришлось идти в ванную, заворачивать Юлину костяную ногу в клеенку и старательно тереть ей спинку под неумолчные стоны девушки. «Ой-ой-ой-ой-ой, осторожней, не повреди гипс». Не успела я вымыть ванну, как принеслась с работы Катя, и все за компанию с ней поужинали второй раз. Словом, к половине 11 вечера я осталась один на один с Монбланом из грязной, омерзительно жирной посуды. Правда, мне предложили помощь. Сначала Юля пробормотала: «Бедная лампуша, не могу помыть тарелки, нога к вечеру разболелась, оставь, утром уберу». Следом выступил Кирюшка: «Лампочка, ты не хочешь, чтобы я тебе помог?» «Не хочу». «И чё злиться?» — возмутился Кирка. «Я от всей души предложил». Но самую коронную фразу произнес успевший проснуться Сережка. «Лампец!» — пробормотал парень, отчаянно зевая. «Бедный лампипудель! Устала, небось! Брось посуду! Отдохни!» «Вы думаете, он сказал дальше: я домою за тебя?» А вот и не угадали. «Отдохни, лампушечка! Нельзя так уставать! Завтра вымоешь!» От злости я вылила в раковину почти всю бутылку фейри и потом полчаса гоняла обильную пену. Наконец, около 12, когда все дела оказались переделаны, я плюхнулась на диван, вытянула ноги и... В ту же секунду в комнату влетела Катя. Глаза ее горели хищным огнем. «Не спишь?» — поинтересовалась она и сообщила: «Слушай, я придумала совсем новый подход к операции на щитовидной железе». «Извини», — заблеяла я, — «я ничего не понимаю в хирургии». «Неважно», — отмахнулась Катерина, — «главное, слушай, не перебивай, мне надо выговориться». Где-то в районе часа она, наконец, излила душу и с приятным чувством выполненного долга отправилась на боковую. Я же осталась сидеть на кровати, качая пустой головой, как китайский болванчик. В метро никто тебя не дергает. Толпа голдящих людей плавно обтекает скамейку. Пассажиры не обращают друг на друга никакого внимания. Самое место для того, чтобы спокойно раскинуть мозгами. Впрочем, больше всего я люблю Киевскую. Там кафе расположено в укромном углу. Приезжие даже не догадываются о существовании за колоннами метро-экспресс. И можно жевать блинчик практически в одиночестве. Сегодня я полностью выполнила программу развлечений. Сначала купила новенькую Серову в бумажной обертке. Потом, поколебавшись с минуту, сунула в другой карман Полякову и отправилась к блинчикам. Кофе-капучино и острый буррито исчезли в мгновенье ока, да в голове просветлело, и даже появились связные мысли. Облизнувшись, я взяла еще американский хот-дог. Егора найти трудно. А что я вообще знаю о парне? Да практически ничего, кроме того, что он брат Насти и якобы жил в Новокисловском. И кто еще может знать о нем? Только родственники Насти, муж, свекровь. Кстати, наверное, у нее должен быть кто-нибудь из родных. Ну, дядя, тетя, двоюродная бабушка. Решено. Поеду к мужу Насти, этому певцу Лео Ско, в миру Олегу Скотинину, и попробую потрясти его. Впрочем, Настя боялась супруга его маменьки, утверждая, будто те готовы сжить ее сосвету. Выпив еще один капучино, я выстроила четкий план. Сейчас позвоню Скотинину и представлюсь журналисткой, причем не отечественной, а иностранной. Наша эстрадная тусовка падка на все импортное, и писаки из какого-нибудь «Ньюс-поп» никто не откажет во встрече. С другой стороны, никого не удивит, что корреспондентка начнет задавать вопросы даже слишком интимные, в конце концов, это ее работа. Полная энтузиазма, я ринулась искать работающий телефон-автомат.